Часть первая. Жулики, добро пожаловать во Францию. Скучнейшее предисловие. Известно, что люди во все века, с младенческих лет развития человечества, делились на две категории – на тех, кто работал, и на тех, кто это заработанное воровал или отнимал насильственным путем. Я вынужден совершить краткий экскурс в историю, ибо боюсь, что ворюги, убийцы и бандиты на меня обидятся за то, что я их называю преступниками. А как их называть по-другому, я не знаю. Однако спешу успокоить. В числе знаменитых грабителей и убийц мы найдем имена прославленных царей, императоров, полководцев, например, Александра Великого, Юлия Цезаря, Чингисхана, Наполеона Бонапарта, ибо что собой представляли наступательные войны, как не попытку ограбить соседние народы? Более того, случалось, что пираты, конкистадоры и разного рода разбойники-авантюристы часто совершали благие дела. Хрестоматийный пример – Колумб. Плыл, чтобы урвать жирный кусок с Индии, а открыл Америку. Разбойничий призыв Ленина, обращенный к русскому крестьянству, «Грабь награбленное», помог большевикам совершить Октябрьский переворот. И потом в течение 70 лет западные интеллектуалы и прогрессивное мировое сообщество молилось на Великий Советский Союз. Поэтому еще раз говорю, чтоб на меня не обижались, профессия грабителей и воров древнейшая и уважаемая. Но с давних времен люди пытались установить между собой какие-то мирные договорные отношения. Крестьяне-ремесленники сами приглашали лихих злодеев, добровольно платили им дань с условием, чтобы те защищали их от военных набегов соседей. Иногда злодеи выполняли условия и, на удивление, всем превращались в мудрых князей и королей. Иногда, наоборот, злодеи, придя к власти, зверствовали хуже, чем какие-нибудь варвары или вандалы. Короче, обо всем этом написано в пухлых учебниках истории. В конце концов, во многих цивилизованных странах восторжествовал демократический порядок, согласно которому народ сам выбирает правителей на определенный срок, а правители обязуются следить за безопасностью границ и за тем, чтоб внутри страны трудящихся как можно меньше обижали, то есть не обкладывали зверскими налогами, не грабили, не убивали, чтоб действовала система социальной защиты, система просвещения, здравоохранения и профессионального образования. Если же политики не выполняют своих обещаний или уж слишком беззастенчиво залезают в карман налогоплательщиков, то их правителей просто прокатывают на следующих выборах. Франция по праву считалась образцовой демократической страной. А когда в 1981 году впервые в истории Пятой Республики на президентских выборах победил социалист Миттеран, в Париже было воистину всенародное ликование. Социалисты правили Францией с короткими перерывами почти 20 лет. На президентских и парламентских выборах в 2002 году они потерпели сокрушительное поражение. Причем в первом туре президентских выборов социалисты уступили второе место профашистскому национальному фронту Ле Пена, что вызвало переполох во всей Европе. Вопрос, почему социалистов прогнали в шею? Может, прикрываясь добрыми социалистическими лозунгами, к власти во Франции пробрались злодеи и преступники? Отвечу сразу. Лидеры французских социалистов – достойные, честные люди, и их политические взгляды заслуживают всяческого уважения. Даже с экономическими проблемами, обычно слабое место всех левых партий, французские социалисты справились совсем неплохо. Основную причину поражения социалистов политологи видят в том, что, увлекшись защитой прав человека во всем мире, социалисты забыли о безопасности простых французов. Злые языки утверждают, что за 20 лет правления социалистов Франция превратилась в рай для преступников. Я бы не был так категоричен и не упрекал бы только социалистов. Я бы сказал так, Франция превратилась в профсоюзный дом отдыха для воров, бандитов и хулиганов. Причем, если соблюдать определенные правила, то во Франции можно грабить, убивать, воровать, хулиганить безнаказанно. Поэтому было бы хорошим тоном, проявлением элементарной порядочности, вывесить на автострадах, пересекающих французскую границу, такие транспаранты. «Жулики всех мастей! Добро пожаловать во Францию!» И не надо обвинять меня в том, что я хочу лишить французскую казну доходов от иностранного туризма. Ни один бы автобус с голландскими, немецкими, испанскими и так далее номерами не повернул бы обратно. Но туристы были бы вежливо предупреждены о том, что их ожидает, или бы сочли все это за французский юмор, с которым рано или поздно им придется познакомиться. Французский юмор. Туристические агентства во всем мире давно уже предупреждали своих клиентов. Дескать, в Париже крепче держитесь за карман. За свой, разумеется. Однако французы делали вид, что их это не касается, или отвечали в печати и по радио такого рода шуточками. Мол, злопыхатели и завистники рассказывают о Франции такие страшные истории, что японки уже в токийском аэропорту, садясь в самолет компании Air France, крепко прижимают к груди сумочку. В то же время французские газеты все время твердили о росте преступности в стране. Более того, постепенно рост преступности становился модной темой. Но преступность росла где-то там, далеко, в горячих пригородах. А Париж — другое дело. В Париж приезжает туристов больше, чем в любой другой город мира. И говорить о преступности в Париже политически некорректно. Наконец, когда скрывать очевидное уже не было никакой возможности, государственное телевидение, вторая программа, в дневных новостях сообщило, что, мол, есть такое мнение про Париж. Я как раз смотрел эту программу и хорошо помню, как диктор препакостнейше улыбнулся и после крошечной паузы добавил «у иностранцев». И поспешил успокоить публику, дескать, иностранцы дураки. Слово «дураки» не было произнесено, но подразумевалось. Не понимают, что когда увеличивается поток туристов, в том же процентном отношении увеличивается сопутствующая ему преступность. Закон математики только и всего. Тем не менее, продолжил диктор, для поддержания порядка парижская префектура решила высылать специальные патрули в места скопления туристов, то есть к Эйфелевой башне, к центру Помпиду, на Трокадеро и так далее.